Помните, Егор Егорович, в заметке Николая Михайловича Мохова, она у вас имеется на стенде Школьного музея боевой славы, есть такая фраза. Продвигаться по безлесным просторам Орловщины в светлое время суток было почти невозможно. Вражеские самолеты, обнаружив нас в поле, начинали охоту за каждым бойцом. Но мы упорно шли вперед, освобождая деревню за деревней. Свидетелем такой охоты за людьми на самолетах я и стал однажды, испытав на себе не совсем приятное для ощущения мероприятие. Мы, 6 человек из разведроты, были посланы с заданием в штаб. К вечеру пришли в штаб, там переночевали. Утром, получив пакет от командира бригады майора Понтяра, мы отправились в Джерихань, Колпнянский район, где располагалась в то время разведрота. Мы были в белых маск-халатах, скользим на лыжах. Погода тому способствует, солнце и легкий морозец. Вдруг слышим, гудит где-то сзади, оглядываемся. А на нас 2 самолета плавно так снижаются. Мы, не мешкая, сразу же веером в разные стороны. Лежим, автомат в пузо и стреляем. Хоть и пролетели они низко, а сбить их мы не смогли. Развернулись немцы, сделали еще заход. И опять безрезультатная перестрелка. Настрелявшись в волю, фрицы улетели. Но мы встали и пошли дальше, посылая все флотские матюги вдогонку мессерам. Потом только до меня дошло, сколько же у них авиации, если 2 самолета начали охоту за 6 бойцами. Еще был интересный случай. Под вечер мы брали с боем небольшую деревеньку. Насколько я помню, это в районе Тагино, Глазуновский район, или Ольховатки, Понаревский район Курской области. Деревню мы взяли. Были небольшие потери. Народа приперло сюда очень много. Темнеет, надо искать ночлег. Идем втроем. Я, Иван Кораблев и, кажется, Паша Долгих. Куда ни сунемся, во всех хатах нашего брата, как лещей в мешке, туго под завязку. Потом видим, в сторонке хотенка стоит небольшая, полусгоревшая. Лыж не видно у дверей, значит, внутри никого нет. Заходим в этот полуобгорелый теремок. От дома уцелела 1 кухня, она же и прихожая теперь. За столом на лавке сидят дед и бабуля. Тут же теленочек черно-белой масти. Днем, оказывается, упала бомба, сени разворотила, убила корову. В военные лихолетия люди привыкают к невзгодам и горю. И дед, на мой взгляд, не особенно тужил. Он говорил, что в жизни пережил немало и что все поправимо, только бы побыстрее закончилась война. Тогда заново все построим и наживем. Бабушка тоже разделяла взгляды деда на будущее. Но вот на то, чтобы у них остаться переночевать, они категорически возразили. Мы спрашиваем, в чем дело? Что же вы такие негостеприимные люди? Что же вы так стараетесь поскорее нас проводить? Мяса мы вашего не возьмем. Нам бы чайку попить, да соломки на пол постелить. А они нам в 1 голос. Да что вы, сыночки, разве мы такие? Мы ведь сами на бомбе сидим. Неужели не видели, что справа у дверей соломой закрыто? В темноте все кошки серые. И мы что справа, что слева, ничего не видели. Ваши матросы, как деревню освободили, 5 раз уже сюда заскакивали. А я им как покажу эту штучку, так их и ветром сдувает, — говорит нам дед. А сам дверь открывает и, перекрестясь, снимает солому с этой самой штучки. Из-под стены торчал стабилизатор 200-килограммовой бомбы. Мы все трое переглянулись. Я спросил Ивана Кораблева: «Как тебе нравится эта причальная тумба?» А Иван дальше деда расспрашивает: «И давно ее тут приземлили?» Во время бомбежки так ухнуло, что хата подпрыгнула, пошаталась, но стояла. Осени сгорели от зажигалки. Я подумал, что она может с часовым механизмом, и приложил ухо к железу. Никакого тиканья. Дед снова закрыл стабилизатор соломой. Мы опять посмотрели друг на друга и молча вошли в дом. «Раздувай, дед, самовар, а мы кое-что достанем из своих неприкосновенных запасов. Может, сами себя и помянем». Таково было наше общее мнение. Уходить некуда. Было уже поздно, и усталость брала свое. Утром доложили о немецком подарке бригадному инженеру Мохову. Тот выделил саперов для обезвреживания бомбы. Деда с бабулей временно передислоцировали подальше от хаты. И они пошли. Дед нес за ручку самовар, а бабушка вела на поводке теленка. Это все, что у них осталось в хозяйстве. Походная печка и последняя животина. Двое суток, 17 и 18 февраля 1943 года, мы шли на лыжах без сна и отдыха. Был приказ обходить все узлы сопротивления и без задержки двигаться вперед. Вечером было уже темно, пошел снег. Сделали большой привал в деревне Нижние Копенки. Я как зашел в какую-то хату, так сразу же упал на солому и уснул. К ночи меня разбудили товарищи. Иван Кораблев сунул мне котелок каши и сказал: «Давай, мол, рубай, сейчас опять пойдем вперед». Я поел, запил водичкой, закурил и опять чуть не уснул. Но тут прозвучала команда: «Ардашев к командиру роты». Ротный поставил задачу: «Пойдешь со своим отделением в головном дозоре, станови людей на лыжи и вперед по установленному азимуту». Мы пошли. Ночь, пурга, впереди ничего не видно. И так всю ночь. Где-то часа в 4 нас догнал штабной офицер. Он был налегке. Сверился, правильно ли мы идем. Ответственность большая. За нами шел отдельный лыжный батальон. Я сказал, что в этих местах могут быть отклонения, поскольку здесь находятся большие скопления железных руд, что я делаю небольшую поправку вправо. Точности компаса в этих местах доверяться нельзя, так как по ходу маршрута стрелка все время имела отклонение влево.